Глава 57. Гейс. Я рад, что Пикси и Остин поладили. В доме тренера же обстановка была напряженной. И я догадался, что поэтому он и собрал всех на экстренный ужин со спагетти. В эти выходные намечался выпускной, и у старшеклассников было много дел. А он хотел, чтобы мы сосредоточились на игре. Завтра турнир. Майк сказал, что несколько скаутов приедут в школу, чтобы посмотреть, как я играю. Он хотел попытаться успокоить их после моего небольшого столкновения с законом из-за того, что я ударил Роу. Майк отправил им несколько видеозаписей с моих предыдущих игр. Они заинтересовались и согласились прийти на завтрашнюю игру. Марк загнал меня в угол после того, как я наполнил свою тарелку. Эшлин сказала, что видела, как Пикси покупала свое выпускное платье в комиссионке. Точнее, она как будто по частям его собирала. Я бросил на него злобный взгляд. Похоже, Эшлин неплохо бы обзавестись хобби. Я сделал все возможное, чтобы он от меня отстал. Если я сейчас ввяжусь в драку, меня, скорее всего, исключат из команды. А мне нужно участвовать в следующей игре. Но Марк словно знал, что я помешан на Пикси. Я должен уберечь ее даже от простой болтовни Марка. Тренер подошел ко мне, протягивая корзинку с чесночным хлебом. «Послушай, Гейс, сможем выйти на террасу? Я очень хочу поговорить с тобой». Я надеялся, что это не конец для меня. Тяжело сглотнул, когда Марк начал хихикать позади. Закрыв за нами раздвижную стеклянную дверь, я спросил. «В чем дело, тренер?» «Я знаю, что Марк сейчас не дает тебе покоя. Пытается разжечь какую-то девчачью драму». Тренер взял тарелку с хлебом в другую руку. «Этот турнир очень важен для тебя. Я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз ко мне на игру приходили скауты, особенно в конце года». Я кивнул. Была тонкая грань между стукачеством и предупреждением тренера о том, что за дерьмо происходит. «У тебя реальный потенциал, но тебе нужно, чтобы эти парни сыграли с тобой в команде от всего сердца. Даже Марк, понимаешь?» Он положил руку мне на плечо. Я кивнул, но ничего не сказал. «Я сделаю все, что должен, чтобы тренер, Майк и Пикси гордились мной. Я никому не говорил, но то, через что прошла Пикси, значило больше, чем скауты и моя стипендия». Она была моим главным приоритетом. «Теперь забери эти углеводы и спаси меня, потому что я хочу съесть всю корзину», — вздохнул тренер, глядя на хлеб.